Алло? Алло? Ну-ну. Привет, Валь. Алло? Чего молчишь-то? А что он мне говорит? Только что разговаривал с соседом из 226. Чего? Соседом твоим говорю. Ну и что? А? Говорит, опять Русланчик звонит. Говорит, опять Руслан звонит. Нужны вы, Руслан, нахуй вы ему сдались? И твои родные звонят, толстая там звонит, и Наталья. Никому вы не нужны, нахуй вы нужны, чтобы кому-то звонить. Он ругался сейчас. Нахуя вы им нужны, чтобы они звонили, блядь? Он ругался сейчас. Нахуй вы им нужны? Он звонит и говорит мне, что Руслан звонит из своей мамаши чокнутый. Какой мамаши? Ну его там, не знаю, как ее зовут. Наталья или кто там, отец Паша. Хорошо, что вы не чокнутые, бандюки хуевы. Да ладно. Валь. Валентина Петровна. Алло, Валентина Петровна. Ты чего, раз хулиган? Я Что с за вами хотела хулиган, что на поговорить ночь очень глядя? важная тема, прям очень. О чем? Вот дочка ваша когда приезжает? Мне нахуй никто не нужен. Нет, Валентина Петровна, мы с ней должны Мне поговорить на нахуй очень никто важную не тему. нужен. Пошли вы все нах меня нахуй. Алло, Валь. Валь. Алло. Чего тебе? Чего не берешь трубку? Не хочу. Алло, Валь, привет. Чего тебе, ребенок, мать? Как дела у вас? Как дела? Какие дела? Я с вами хотела поговорить очень важная тема, прям очень. Да что ты? Вот дочка ваша когда приезжает? Чего? Дочка ваша когда приезжает? А тебе что, докладывать не собираюсь? Но она нам обещала квартирку подарить. А пизду не обещала подарить? Нет, не обещала, только квартиру. Значит, хуй обещала вам Квартиру вместо дай. квартиры. Пошли нахуй, суки! Посажу вас, блядей! Валь. Посажу, блядей, за вымогательство! 15 лет дают! Квартиру дай. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Да. Валь, знаешь, а чё ты сегодня прям такая добрая? Чего тебе? Валентина Петровна, знаете, что мы выяснили? Чего? У вас хорошая квартирка. Да что ты? Хорошая. Валентина Петровна, может это... Квартирку-то нам подпишите, а? Хуй тебе, сука, ебаная в рот! Я тебя, сука, прирежу! Валя, я на тебя заявление за угрозу напишу сейчас. Я на вас письмо Путину напишу! Он Гони. разберется! Пиши, пиши. Что вы, ящик разнесу сегодня топором ночью. Давай, Валя, квартиру. Пианик! Сын проститутки! Что? Я ваша проститутская, там одни проститутки! Начиная с старухи бывшей проститутки, кончай молодой проститутки с вокзала! Вай. Блядская семья, блядь! Что? Блядская проститутская семья! Да-да-да, мы такие. Пидыши подзаборные! Угу. Я тебя сегодня ночью сожгу, твою Сжигай. дверь, Сжигай. ёбаная, Сжигай. бензином оболью и сожгу. Сжигай. Нихуя не будет, сожгу, ёбаная. Проститутка придет сейчас. Покажу. Я тебе Давай. Так, блядь, отомщу, что ты меня век будешь помнить, блядь. Конечно. Сука, устрою, я тебе мясников, блядь, найму, они тебя захуячат, я мясников заплачу, они тебя ухуячат, блядь. Да? Плачу, они тебя нахуй уничтожат, блядь. Уничтожу, ёбаные. За свои деньги я тебя уничтожу. Уничтожу, убедище! Деньги не пожалею, но тебя уничтожу, нахуй! Валь. Ты привык, что я только обещаю, но я свое обещание исполню, блядище худая. Нет. Выходи, я сейчас ступала войду, выходи, блядь. Давай, давай. Давай, выходи. Выходи, ебаная сука. Выходи, выходи. Я иду, сатана, выходи, кто кого? Угу, я тебе. Он и шизофреник. Я тебе шизо покажу, блядь. Что, вышло? Сейчас скорую вызову. Вышло. Скорую приедет сейчас. Угу. Позвонила, сказали, сейчас приедут. Я сказала, приступ у шизофреника. Приступ. Выходи, сука, я с этого иду. Выходи, блин. Я с пистолетом. Кто кого? Угу. Выходи, сейчас. Сука. Сейчас выйдем. Выйдем, дайте пизды. А я тебе какой охуеть с топором, блядь, по давай. Башке. Давай, тебе покажу. Ночью все стекла твои перебью, нахуй. Или говном перепачкаю. Говном перепачкаю все стекла, палат будешь, блядь. Угу. В суд подам. Суд мира не примет. На я Петров 38 напишу. Психушку позвонили. Шизофреник подзаборный. Сын проститутки. Почему? Маме-то ничего не прибавилось. Что? А вместо квартирки хуй будешь лежать. Квартиру, квартиру. Хуй посасывать. Квартиру, квартиру. А ты звонка не добьешься, хоть головой от стенку бейся, сука, все равно ничего нихуя не получишь, паскуда. Сасывать друг у друга хури будете присасывать, блядь. Вместо квартиры. Нет. Ты давно подарил, да отсюда написала, так что, сука, опоздал. Подпишем, подпишем. Хоть увиди, все равно опоздал. Забегал у внуков. Свет оставлю сегодня ночью, твой счетчик захуячу топором. Докажи, что это я сделала, хуй. Почему? Попробуй, докажи. Чем? Мой шизофреник сын проститутки. Этот ты сын проститутки. Чё-чё?